Кто в деревнях не знает заговора червей? У какого помещика нет на это известного старика, который спасает летом и крестьянскую, и господскую скотину от этого бича? Заговорщик едет в поле, отыскивает траву или куст мордвинник или будак, заходит к нему так, чтобы тень на него не падала, говорит: «Ты, трава, Богом создана, ими тебе мордвинник. Выведи червей из пегой, серой, бурой, черной, еловки или коровы такого-то. Коли выведешь, отпущу, а не выведешь — с корнем и сжену». В некоторых местах говорят просто: «Тогда тебе подняться, когда у гнедой кобылы такого-то черви из бока, уха, зада и прочее вывалятся». Вместе с тем привязывают верхушку будака ниткой к колышку и втыкают его в землю, так, чтобы нагнуть стебель, но не переломить его. Другие же просто нагибают стебель мордвинника, подтыкая его под стебли соседних трав, так, чтобы он не мог сам собой высвободиться. Дело это вообще известно под выражением «заламывать траву». На другой или третий день знахарь идет справляться, вывалились ли черви у скотины. А на утвердительный ответ непременно отыскивает опять свой мордвинник и отпускает его. В некоторых местах еще с особой поговоркой: «Ты мне отслужил, и я тебе отслужу». Если этого не сделать, то трава в другой раз не послушается. А если по какому-либо случаю средство не поможет, то и не должно отпускать мордвинника в наказание за слушание. Если червей мазали дегтем, скипидаром и прочее, то их, по уверению знахарей, уже заговаривать нельзя. Довольно замечательно, что убогий мужик, как мне случилось видеть, занимавшись этим ремеслом, взявшись с успехом вывести червей из двух скотин, отказался от третьей, потому что рану уже мазали дегтем, и ни за что не соглашался даже на попытку, хотя ему обещали значительное для него вознаграждение.